поэтому принял решение отстранить Анхильд на время от командования целым отрядом и поставить в тыл атакующей линии вместе с таким же нестабильным элементом в виде воительниц, а также парочки излишне горячих парней. Одарив меня довольно странным и противоречивым эмоциональным коктейлем, девушка, тем не менее, не стала спорить и отошла в указанное место. Остальные названные немного помялись в растерянности, но тоже пошли куда надо. Поняли, что вперед я их все равно не поставлю, а слишком уж наглеть и припираться они все же несколько опасались. Вот же, блин, дисциплина в отряде. Несмотря на то, что мою персону, в принципе, уважают и даже боятся, народ считает нормальным спорить по поводу того или иного моего решения, если оно им по какой-то причине не по душе. Как разделаемся с этим замком, немедленно займусь дисциплиной. Они у меня еще по струнке будут ходить. Тем не менее, не стоит забывать, что у нас тут бой, а не увеселительная экскурсия по монументальным памятникам каменного зодчества. Жду, пока основная масса стрелков отойдет на значительное расстояние, а затем даю воинам долгожданный приказ идти на штурм. Энтузиазм был настолько велик, что пришлось их даже немного притормозить. Враги были бы полными идиотами, не попытайся они устроить какую-нибудь подлянку или банальную засаду. 50 метров до того места, где была стена, мы преодолели уверенным шагом под вялым и практически нерезультативным обстрелом противника. Щиты и более тяжелые доспехи сводили все усилия вражеских стрелков на нет. Странно, но когда мы оказались уже во внутреннем дворе замка, там никого не оказалось. Никаких ловушек, никаких засад, ничего. Даже эмпатия говорила мне о том, что ничего, испытывающего хоть какие-то эмоции, здесь нет. Только что я прекрасно все ощущал, и через мгновение все пропадает. Я хотел отдать воинам приказ сбиться в плотный еж, благо, это они прекрасно умели. Однако не успел. Со всех сторон, ломая двери, окна, на нас выпрыгнули двухметровые гуманоиды. Мне удалось разглядеть, что неожиданные противники представляют собой прямоходящих волков с внушительной мускулатурой и кистью с пятью пальцами, которые заканчиваются внушительными, острыми когтями. Практически хрестоматийные вервольфы. Пока я отмечал физиологические особенности невиданных доселе создания и прикидывал, как бы ловче их угробить, означенные создания кинулись на нас. Самый резвый успел даже разорвать пополам одного из моих телохранителей с двуручным топором. Эти оборотни оказались просто на диво быстрыми. Если я отчетливо видел все их движения и даже несколько превосходил в скорости реакции, то мои воины представляли для этих существ легкую добычу. Часть 2. Отрезок 11. Часть 2. Отрезок 11. От понимания, что я сам, собственными руками завел воинов в ловушку, где их будут просто уничтожать. Да что там, уже уничтожают. Я немного, совсем чуточку, психанул. Бессильный гнев и ярость ударили по моему сознанию, и что-то переключили во мне. В тот момент я даже не до конца понимал, что творю. Выплескиваю в пространство невероятно чудовищное количество маны с одной единственной мыслью – остановить, задержать, не так быстро. В следующее мгновение окружающее пространство превратилось в самое настоящее слоума, причем, очень медленное. Была видна чуть ли не каждая разлетевшая капля крови. Оборотни будто попали в невероятно густой резиновый кисель. Мои воины, словно вообще застыли. Я же, хоть и испытывал некоторые трудности, создавалось ощущение, что гравитация увеличилась процентов так на 30, но, все же, мог относительно нормально двигаться, чем не замедлил воспользоваться. Больше все это было похоже на работу мясника, резать практически не сопротивляющиеся куски плоти, которые практически никак не могут тебе помешать. Не сказал бы, что все мое нутро яростно протестовало против этого, но некая годливость, все же, присутствовала. Одно дело убивать в сражении, пусть даже менее быстрых и умелых противников. Они хотя бы видят меня и, в теории, могут дать какой-никакой отпор. Здесь же это просто тела, даже будучи живыми и очень агрессивными тварями, которые никакого противодействия оказать не могут, даже если их в засос поцелует фортуна. После того, как я расправился с оборотнями, ребром встал другой вопрос. А как, собственно, вернуть все назад? Это ведь даже не плетение, а оформленная воля, приказ, подкрепленный чудовищным количеством маны. Закрываю глаза, сосредотачиваюсь на нужном посыле, а затем выпускаю примерно столько же маны, как и несколько минут назад. К счастью, это сработало, время перестало жутко тормозить. Воины не успели даже толком понять, что произошло, и теперь с недоумением оглядывали своего предводителя, облитого кровью с ног до головы, упавшие на землю трупы оборотней и на ошметки нескольких товарищей, успевших близко познакомиться с тварями. Оставив половину отряда сторожить периметр, я отправился с другой половиной в рейд по внутренним помещениям замка. Не покидала мысль, что у защитников может быть припрятан еще не один подобный сюрприз. Ворота донжона были буквально выломаны, и не нами. Именно оттуда выскочило больше всего оборотней. Внутри нас ждали следы поспешного бегства. Судя по валяющимся тут и там тарелкам с разнообразной снедью, столовым прибором и опрокинутым кубком с чем-то алкогольным, хозяева перед нашим приходом трапезничали. Куда же все сбежали? К сожалению, эмоции моих воинов заглушают эмпатический радар, и я не ощущаю обитателей замка, которые куда-то попрятались. Некоторые, особо ушлые, уже потихоньку начали разбредаться в поисках сокровищ. Пришлось, как следует, гавкнуть, напомнив о том, что пока враг не найден, расслабляться нельзя. «Мэтр, а оно точно сработает?» – осторожно спросил его молоденький рыцарь. Галаху очень захотелось обрушить уже скопившуюся мощь на голову этого наглого мальчишки, который уже достал его своими тупыми вопросами. «Точно не сработает, если ты и дальше будешь меня отвлекать», – в очередной раз сдержал свои чувства друид, выразив их лишь словами. Но и этого было очень много, учитывая, с кем он разговаривал. «Не забывайтесь, мэтр», – надменно отчеканил рыцарь, непроизвольно схватившись за рукоять меча. «Ваши зверушки бесславно погибли. Вы уверяли, что они смогут, если не принести нам победу, то хотя бы дадут нам время. Мы не получили ни того, ни другого. Не мешай мне. Если я сорву заклинание, мы взлетим на воздух или живьем попадем в царство мертвых». Хвала всем богам, после этого мальчишка замолчал, но затаил обиду, точно затаил. В иное время Галах поостерегся бы так разговаривать с Гербертом Гартом-младшим, сыном лорда Гарта, являющимся самым могущественным владетелем Нортумбрии после короля, и прямым нанимателем друида. Однако сейчас он был озабочен тем, чтобы выжить. Ему было совсем не до сантиментов. В отличие от мальчишки, который, видимо, не осознавал до конца, в какое дерьмо они все угодили. Избавившись от отвлекающего фактора, Галах полностью отдался процессу. Копившаяся годами сила текла из накопителей со всех концов замка в ритуальный рисунок, а он следил за тем, чтобы заклинание раньше времени не активировалось, придерживая его своей волей. Увы, этот круг совершенно не был рассчитан на что-либо, кроме призыва. Уже чудо, что Галаху удалось на скорую руку его переделать. Будь на его месте кто-то более молодой и менее опытный, вроде нынешних глав древнего культа, он бы не стал даже пытаться. Все равно, не получилось бы. Из-за такой переделки он, то и дело, норовил взбрыкнуть, и друиду приходилось чутко следить за ним, ждать, пока соберется достаточно магии и молиться, чтобы до этого времени их не нашли. Что за черт? Прямо перед нами возникла многометровая воронка, которая с гигантской скоростью стала затягивать в себя саму реальность. Так быстро я еще не колдовал. Окружаю отряд сильнейшим барьером, вмещающим практически весь оставшийся резерв, не добиваюсь ровным счетом ничего. Мою магию эта дрянь тоже затягивала со страшной силой. Я бы, наверное, запаниковал, если бы успел. В считанные мгновения саму мою суть перекручивает, выворачивает, растворяет и с невообразимой скоростью куда-то тянет. Через какое-то время то же самое начало происходить и с моим разумом. Однако у неведомой силы не вышло уничтожить эту часть меня. Я держался за свое сознание не просто как утопающий за соломинку, а как падающая в адскую яму душа за руку ангела, то есть изо всех сил. Благо, моя ментальная структура была весьма устойчива, давая возможность не терять себя даже в такой дерьмовой ситуации. Ощущение, будто вокруг меня охрененно горячая лава, а я – кусок льда, который никак не хочет таять. В какой-то момент я потерял счет времени, практически перестал мыслить, впав в некий анабиоз. Поэтому сказать, сколько продолжался мой заплыв, не могу. В одно мгновение ко мне вернулись ощущения живого тела и, что главное, живого мира. Я бы был безумно счастлив, если бы не упал лицом прямо в грязь. И чем дальше, тем больше падало мое настроение. От первоначальной вспышки ликования не осталось и следа. Во-первых, я снова оказался, хрен пойми где, с голой жопой. Причем, в этот раз в буквальном смысле. На мне совсем не было одежды. Но на этом чудные открытия не заканчивались. Моя кожа имела не слишком характерный для человека оттенок, такой, поблескивающий черно-серый. Ногти были такими, будто я несколько лет их не стриг, а на голове прощупывались два неположенных нароста. Никаких проблем с магией, чего я подспудно боялся, не было. Конструкт сплелся даже как-то слишком легко. Материализовавшийся передо мной сгусток воды служил довольно неплохим отражением. Не зеркало, но тоже нормально. Главное, он показывал мне меня, и показывал он самого настоящего демона. Неестественного цвета кожа, высокий рост, выше, чем был, внушительная мускулатура, шикарные, загнутые назад черные рога и глаза, которые буквально сочатся тьмой. Да, в таком виде перед людьми появляться нельзя. Мне нужны знания, очень нужны. И не просто так, необходимо систематическое обучение. То, что случилось, доказывает одно, как бы не был силен, недоучка в лице меня, неизменно обречен терпеть поражение перед знанием и опытом. В замке был маг, и он был многократно слабее меня, иначе не бездействовал бы в тот момент, когда я плавил стену. Но в итоге-то он заманил меня в ловушку и сотворил то, против чего я оказался полностью бессилен. И теперь, меня закинуло неизвестно куда, а мои воины, скорее всего, мертвы. Очень, очень сильно надеюсь, что Анхильд с остальными, кто не пошел в замок, убежали оттуда на всех парах. Клинки хорошие, клинки острые. Подходи, покупай, честный люд. Доспехи, добрые, крепкие доспехи. Подходите, господа, не стесняйтесь. Шелк, парча, бархат, лен, шерсть, кожа. Одежда на любой вкус и кошелек. Госпожа Герта шьет и на заказ. Лучшее итальянское вино. Сладкое, как поцелуй девы, крепкое, словно медвежье объятие. Оно унесет вас на вершины райского блаженства. Спешите купить, пока я не передумал продавать этот волшебный напиток. Используя все доступные красноречия, зазывал Питер людей к своему винному кладку. Завидев очередного, судя по осанке и наряду, знатного дворянина, принялся активно, но со всей вежливостью зазывать его. «Вино, а что-нибудь еще ты продаешь?» Подойдя к лотку, спросил у Питера тот самый господин. «Только вино, сэр. Но вы не волнуйтесь, это лучшее красное вино на всем белом свете. Лучше эля, браги, слаще медовухи». Чувствуя, что потенциальный покупатель срывается, виноторговец принялся заливаться соловьем. «Это все замечательно, но не мог бы ты ответить на пару моих вопросов?» «Да, конечно, сэр, что вас интересует? Что это за город, кому он принадлежит?» «Это Картвастен, правит нами муниципальный совет. Живем мы на землях лорда Герна и платим ему ежегодный, фиксированный налог», охотно пояснил Питер, ощутив желание высказаться. «Хорошо, а что это за королевство?» «Так, Уэссекс же. Правит нами король Альфред Великолепный, но никакой он не великолепный, его следовало бы называть. Заткнись, мне это не интересно. Где я могу купить карту?» «Так, вон, через дорогу книжная лавка Шартажадюги. Вы не представляете, сэр, этот Шарт, просто невероятный скупердяй. У самого денег куры не клюют, а на нормальную одежду денег жалко, ходит все время в какой-то рванине». «Я понял, спасибо, держи». Оглядываясь по сторонам, Питер никак не мог понять, как у него на ладони оказалась золотая монета. Его не покидало ощущение, что он что-то пропустил. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук, дойду я. Кого там еще принесло?» Раздраженно бросил Патрик, отворяя засов. Какая-то сволочь подняла его среди ночи, что не добавляло кузнецу хорошего настроения. «Ты еще кто?» Недовольство слегка поутихло, частично уступив место осторожности. Человек за порогом был не знаком Патрику. Уж он-то запомнил бы огромного, лысого бугая, со взглядом матерого душегуба. Зря он открыл дверь. «Ты, Патрик?» — спросила эта образина, на удивление, нормальным голосом. «Да-да, я. Мне тебя порекомендовал Лайонел. Заходи». Патрик заметно успокоился. Если кузен направил этого типа к нему, значит, он, как минимум, не зарежет из-за пары серебрушек. «Так что тебе от меня надо?» — осведомился Патрик, зажигая свечи в зале, чтобы был какой-никакой свет. Вести деловые разговоры в кромешной темноте – дело не очень приятное. Всегда лучше, когда лицо видно собеседника. Я хочу обустроиться в этом прекрасном городе, купить дом, начать свое дело. Не продолжай, я все понял. Мое условие – 50%. Побойся Бога, какие 50, най, процентов. Да самая дешевая лачуга здесь стоит десяток золотых. Не слишком жирно. Это плата за риск. Я должен найти покупателя, договориться с ним. Потом я должен найти поручителей и договориться с ними. В конце концов, нужно подмазать старосту района, чтоб он не обращал внимания на некоторые детали. Ты хоть представляешь, сколько на все это нужно монет? Ты меня убедил. Тебе действительно придется сильно раскошелиться. 20%. И это мое последнее слово. 40 во. Я согласен, 20, это действительно справедливая доля. Вот и хорошо. Наконец-то, снимаю с себя надоевшую иллюзию и расправляю ауру. Не знаю даже, с чем сравнить эти ощущения. Будто снял с себя многотонные гири. Сразу такая легкость. Прямо на грани эйфории. Оказалось, чем дольше держишь на себе иллюзию, тем больший дискомфорт испытываешь. К сожалению, без нее никак. Представать перед людьми в образе серокожего демона было бы большой глупостью. Помнится, наткнулся как-то на дружину какого-то мелкого лорда еще в Уэссексе, так меня без всяких вопросов просто атаковали. А я ведь просто шел мимо, слова плохого никому не сказал. Ксенофобы чертовы. Ну, зато у меня появились деньги, припасы и неплохая одежка. Вам, наверное, интересно, где я и что вообще происходит. Ответственно заявляю, нахожусь я в Камелоте. Только что успешно завершилась настоящая эпопея с покупкой дома, куда благополучно въехал и смог наконец-таки, оставшись наедине с собой, сбросить иллюзию. Хм, сдается мне, вы так ничего и не поняли. Ладно, выпав из того жуткого места, где меня чуть не уничтожило, я, как выяснилось позже, с какого-то хрена оказался практически на самом юге Уэссекса, рядом с побережьем залива, который позже назовут Ла-Манш, ну, или не назовут. Хорошо, я с самого начала выбрал правильное направление и уже спустя 3 дня вышел к довольно крупному портовому городу с каменными стенами. По размерам он был, конечно, меньше Камелота, но, все равно, впечатляет. По нынешним временам, настоящий мегаполис. К сожалению, там особенно никому не было дела до того, что творится в Камелоте. Даже о войне с Нортумбрией и Мерсией никто не слышал. Более того, тамошние жители были уверены, что Утер до сих пор на троне. Так думал я тогда, пока не пришел Вейлдор. Деревня располагалась неподалеку от наезженного тракта, напрямик ведущего в Камелот. Не было никаких причин обходить ее стороной. Что же я обнаружил в Вейлдоре? Деревню, жителей и мать. А их там просто не должно было быть. Я же всех их в Камелоте устроил, а мать так вообще поселил в верхнем городе. Так как носил я иллюзию себя самого до прекраснейших метаморфоз, народ меня узнал и потянулся за свежими новостями и сплетнями из Камелота. Тут-то и выяснилось, что бывшие односельчане тоже не слышали ни о какой войне, уверены, что на троне сидит Утер, а я, слуга Артура. Каких сил мне хватило не заорать на всю округу? Вы рехнулись, что ли? Знает только высший вселенский разум. Было полное ощущение, будто я оказался в сумасшедшем доме, где психи пытаются объяснить, что это у меня крыша поехала, а они – нормальные. Но я сдержался, скормив односельчанам парочку наскоро придуманных байк. Однако главное испытание ждало меня после. Разговор с матерью. Я ужасно по ней соскучился, хотелось столько рассказать, поделиться, так сказать, с родным человеком. За то время, что мы не виделись, столько всего накопилось. Вагон и маленькая тележка. Но приходилось молчать, дабы не сболтнуть чего лишнего. Я уже был ни в чем не уверен. Мое немногословие мама истолковала по-своему и спросила, не связано ли это с отцом. Каким отцом? Что ты несешь, женщина? Хотелось мне в тот момент исторгнуть из себя этот крик души. Плюнув на свой принцип не применять ментальные приемы к близким людям, я чуть-чуть понизил ей планку критического мышления и буквально завалил вопросами. По итогу у меня напрашивался только один логически непротиворечивый вывод. Воронка выбросила меня не просто в другой конец Альбиона, но и в другой, параллельный мир. Мир, где Мерлин – обычный деревенский мальчишка с большим магическим даром. Не удивлюсь, если здесь все идет точно по сериалу. Так как большей части серии я не видел, судить об этом со 100% вероятностью сложно. Однако насторожило меня не только это. С тех пор, как я покинул Эйлдор, прошел, от силы, год. Но мама сказала, что с того времени минуло больше 3 лет. Либо в этом мире время немного спешит, либо я провел в той воронке 2 года. Возникает ощущение, что кто-то наверху посмотрел на меня, подумал, слишком у этого парня все хорошо, и устроил мне череду нескончаемого бега с препятствиями. Ни одно, так другое, не другое, так третье. А, да, забыл сказать про отца. Оказывается, год назад на Камелот напал дракон. Что-то мне это напоминает, и, чтобы его остановить, мы с Артуром отправились на поиски последнего повелителя драконов, являвшегося, по совместительству, моим отцом. Ему пришлось удрать из Элдора, из-за того, что по его след шли ищейки Утера, который, в числе прочего, истребил всех его собратьев. Мы с Артуром как-то его нашли и даже уговорили помочь Камелоту. Но на нас по дороге напали разбойники, и он погиб, передав свой дар мне. И вместо него с драконом разобрался я. Все это мне в подробностях поведала мама. После посещения Элдора я решил не менять маршрут. Четкого плана, что делать дальше, пока нет. Понятно, нужно возвращаться в свой мир. Вот только как, в конце концов, сериальный Мерлин постоянно влипал в разнообразные переделки, встречая разных волшебных существ и крутых магов. По идее, кто-нибудь из них должен мне помочь. Дело за малым, поселиться в Камелоте и установить слежку за здешним мной. Переночевав у матери, втихую оставил ей 4 золотые монеты, все, что у меня было с собой, я отправился дальше, в Камелот. Первым делом, оказавшись в городе, отправился к Патрику. Дело в том, что в Камелоте приобрести жилье просто так практически нереально. Во-первых, нужно иметь родственные связи с владельцем жил, площади, которую ты собрался покупать. Во-вторых, нужно иметь письменно заверенные показания 4 горожан, что тебе можно доверять, что ты не проходимец какой. Эти правила были установлены еще при позапрошлом короле. Хотя, если учитывать, что здесь на троне по-прежнему Утер, то при прошлом. Суть в том, что в Камелоте хотело жить очень много людей, в несколько раз больше, чем столица могла прокормить, в принципе. В связи с этим тесть Утера принял ряд довольно разумных мер, ввел те самые ограничения, касающиеся приобретения жилья, о которых я упоминал, выделил значительную часть денег на развитие прочих городов королевства, чтобы миграционный поток из деревни не замыкался на одном лишь Камелоте, значительно снизил налоговую нагрузку на крестьян, чтобы у них не было большого стимула ехать в город, искать лучшие доли, и одновременно еще сильнее привязал крестьян к земле. С Патриком мы дружили очень плотно, поэтому я прекрасно знал о некоторых его, скажем так, не очень законных делишках. Указы короля это, конечно, хорошо, но они не отменяют объективных экономических интересов. Камелот, по нынешним меркам, это очень крупный центр торговли и ремесла. Здесь крутятся просто баснословные деньги. Очень многие состоятельные люди не только из самого королевства, но и со всего Альбиона были бы не прочь надежно обосноваться здесь. Совершенно естественно, на этой почве выросла просто потрясающая коррупция. Патрик уже во втором поколении профессионально помогает приобретать недвижимость в обход всех этих правил. Находит потенциального продавца, который за солидную сумму подтвердит, что покупатель его брат, сват, троюродная племянница, хоть кто, и точно так же имеет уже прикормленных свидетелей, способных за деньги подтвердить все, что угодно. В магистрате о таких махинациях, конечно же, знали. Более того, были в доле. Наконец-то вся эта бюрократическая волокита кончилась, и я могу передохнуть, привести мысли в порядок, нормально распланировать свои следующие шаги, да и вообще. Часть 2, отрезок 12, часть 2, отрезок 12, а, это ты, Гвен, здравствуй, рада тебя видеть, ты даже не представляешь, как я по тебе скучала, я тоже очень по вам соскучилась, миледи, хорошо, что вы наконец вернулись домой, да и впрямь хорошо, вам что-нибудь еще нужно, миледи, а, нет, ничего, спасибо за завтрак, знаешь что, пожалуй, на сегодня ты свободна, я даю тебе выходной. Постойте, миледи, но так нельзя, вам же нужен уход, вы такое пережили, Гвен, посмотри на меня, неужели я похожа на умирающую курицу, нет, но, Гвен, не упрямься, сходи в город, развейся, может, присмотришь себе кого-нибудь, миледи, что вы такое говорите, а что, тебе уже 18, самое время, тогда и вам, пора, миледи, да, наверное, вот только его, величество не спешит подыскать мне достойного жениха. КХМ, да, неловко кашлянула в кулачик Гвиневра. Разговор зашел куда-то не туда. Гвен, иди, развейся. Нужно же и тебе когда-нибудь отдыхать, проникновенно сказала Моргана, взяв служанку за подбородок и заглянув прямо в глаза. Последовав совету своей госпожи, Гвиневра решила выбраться в город. Присматривать себе жениха она не собиралась, а вот прикупить чего-нибудь была бы не прочь. Взяв 4 серебрушки из дома, она отправилась на рынок. Лекарства, косметика и прочие зелья, было написано на красочной, деревянной вывеске с дымящимся розовым флаконом на разноцветном фоне. Интересно, подумала девушка, раньше этого не было. Заинтересовавшись, Гвен решила зайти в новую лавку. Около двери висел колокольчик, который зазвенел, стоило служанке потянуть за ручку. Внутри было. Гвиневра не могла подобрать определение для того, что увидела. Необычно, вот единственное, что приходит ей на ум. Переступив порог, она оказалась в просторном помещении с высокими потолками. Все вокруг было заставлено стеклянными колбами самых разных размеров, которые были соединены между собой медными трубками. В самих колбах плескались, судя по всему, какие-то зелья. Красные, белые, зеленые, синие, желтые, черные и даже пурпурные. А над колбами, под потолком висели высушенные листья и корешки как знакомых Гвиневре растений, так и тех, которые она в первый раз видела. Внизу, между колбами находились катки с деревьями. На одних росли странные яблоки с морщинистой кожурой, на других цвели совершенно удивительные цветы, которых Гвиневра в жизни никогда не видела. А у третьих листья росли только у самой верхушки, откуда свисали большие, мохнатые орехи. В конце, там, где заканчивалось все это великолепие, находился прилавок, за которым никого не было. Пройдя чуть дальше, Гвиневра заметила, что рядом с прилавком находится дверь. «Наверное, стоит в нее постучать?» – подумала служанка, но так и не решилась этого сделать. Что-то подобное она последний раз испытывала, когда впервые оказалась в башне Гаюса. Интерес, робость и огромное ожидание чуда. Книг чуть ли не больше, чем замковой библиотеки. Валяющиеся тут и там пузырьки с разнообразными зельями и настойками. Маленькая девочка, коей Гвен являлась в ту пору, была просто очарована. Понадобилось много времени на то, чтобы привыкнуть и перестать воспринимать старого лекаря неким всезнающим волшебником, пусть даже этот волшебник и не владеет магией. Оказавшись здесь, Гвен, как будто, вновь стала маленькой девочкой, которая оказалась в гостях у сказки. К счастью, долго страдать от собственной робости ей не пришлось. Открылась та самая дверь, и оттуда вышел пожилой мужчина, чуть моложе Гаюса, но для девушки всеедино он был стариком. Будучи служанкой в замке, где много рыцарей, да и вообще воинов, она сразу отметила характерную походку и осанку, которую можно встретить лишь у дворян. Одет мужчина был в белую, не слишком чистую рубаху, обычные, коричневые штаны из льна и в заляпанный чем-то фартук. В общем, очень походил на самого обычного трактирщика. Правда, не хватало выпирающего живота и пухлых щек. «Здравствуйте, милая девушка. Пришли за чем-то определенным или вам подсказать?» Улыбаясь, спросил, судя по всему, хозяин лавки, подойдя к ней. «Да я просто зашла посмотреть. Я раньше не видела вашу вывеску, вот и зашла. Интересно стало», — ответила Гвен, испытывая легкое смущение. Как ни странно, но мужчина располагал к себе с первых же секунд. Лучащийся теплотой взгляд и улыбка на лице, заросшим короткой, седой бородой, делали его похожим на доброго дедушку. «Понятно, понятно, что ж, любопытство – великая сила, особенно если это женское любопытство. Я, Магнус, хозяин этого скромного заведения и по совместительству неплохой алхимик. По крайней мере, мне хотелось бы думать, что я неплох», – с легкой полуулыбкой произнес хозяин лавки, собственными словами задавая тон предстоящей беседе. Легкий, непринужденный, в то же время не переходящий грань, за которой идет понебратство. При этом, представляясь, он совершил поклон характерный для рыцарей, когда они приветствуют равных по статусу. Это немного озадачило девушку. «Очень приятно, а меня зовут Гвиневра, я работаю служанкой в замке», — представилась Гвен. Взгляд Магнуса сделался несколько удивленным, и он принялся оглядывать ее с головы до ног. Под таким пристальным вниманием девушка почувствовала себя крайне неуютно. «Приятно также познакомиться. Вы простите, вспомнилось, кое-что. Итак, раз уж вы прибыли ко мне без определенной цели, позвольте, я отрекомендую вам свои изделия. Может быть, у вас или у ваших близких не все в порядке со здоровьем. В таком случае вам понадобятся мои лекарства». Магнус зашел за прилавок и, нагнувшись, стал доставать из-под него небольшие пузырьки. «Нет, спасибо, я здорова, и мои родные тоже не болеют», — покачала девушка головой. «Очень рад за вас, Гвиневра. Что ж, в таком случае вам бы, наверное, понадобится косметика. Вы очень симпатичны, хотите стать неотразимой?» В этот момент Гвен вспомнила, что именно было написано на вывеске. Надо сказать, слова Магнуса пробудили в ней живейший интерес. Нельзя сказать, что она была одержима тем, чтобы стать красивее всех, но, как и любая девушка, всегда старалась держать себя в порядке. Хозяин лавки, тем временем, выкладывал на прилавок какие-то коробочки и стал объяснять, что это такое, и как пользоваться. Итоговая цена составляет 3 серебряные монеты и 21 медная. «А-а-а, понятно», – растрянно протянула Гвен. Монет ей не хватало, а ведь девушка уже мысленно начала считать эту пудреницу, помаду, тушь и прочие своими. Как ни крути, но и у Гвен тоже было самолюбие, ей хотелось произвести впечатление на окружающих. Магнус так разрекламировал свой товар, что разжег в девушке это самое чувство. «Хотя знаете, Гвиневра, вы, мой первый посетитель, я просто обязан сделать вам скидку. Хм, положим, 2/3 можно и скинуть по такому случаю. Ну что, цена в 1 серебряную монету вас устроит. Спасибо вам большое, Магнус. А, привет, Гвен, ты тут пол моешь?» В проходе, где она убиралась, неожиданно появился сам принц Артур. «Ваше высочество», — Гвен машинально сделала книксон. «Да, я тут убираюсь». «Да, хорошо», — принц с плохо скрываемым интересом пялился на нее, — «выглядишь ты как-то странно, по-новому». «Нет-нет, ты не подумай, тебе идет». «Да, очень идет». «Ладно, извини, я, наверное, пойду». «До свидания, ваше высочество», — с глубоким чувством удовлетворения попрощалась с принцем Гвен. Вот уже 2 недели она каждое утро наносит макияж, как назвал это Магнус, и с тех пор ни один представитель мужского пола, увидев ее впервые, не смог удержаться от комплимента. Даже старый Гаюс пробурчал что-то одобрительное. Вот и принц Артур, наконец-то, заметил ее. Данный факт как-то особенно тепло грел ее душу. Образовавшееся вокруг алхимической лавки столпотворение поражало воображение. Казалось, здесь собралась половина Камелота. Она, конечно, слышала, что магазин Магнуса стал довольно популярен. Все только и говорят о его чудодейственных составах. Но увидеть это воочию — совсем другое. Ходили слухи, что король Лютер заподозрил алхимика Магнуса в колдовстве. Но, наверное, это были всего лишь слухи. Иначе его бы уже давно кинули в темницу и казнили. Теперь Гвен поняла, как же ей на самом деле повезло, что леди Моргана дала в тот день выходной. Увы, на этот раз пришлось стоять в очереди, которая простиралась чуть ли не до ворот верхнего города. «А-а-а, Гвиневра, здравствуйте, рад вас видеть», — улыбнулся ей алхимик, когда она, стоящий впереди горожанин, отошел в сторону, забрав какое-то снадобье. «Здравствуйте, Магнус, вы меня помните? Как же я могу не помнить своего первого покупателя? К тому же, если этот покупатель такая милая девушка, что же вас привело ко мне на этот раз? Надеюсь, у вас никто не заболел?» «Нет, все по-прежнему в порядке. Просто косметика кончилась, и вы пришли за новой. Что же, с вас, как и в прошлый раз, 1 серебряный. А почему не 3? Ведь комплект косметики стоит 3 серебряные монеты. Не подумайте, что я жалуюсь. Гвиневра, вы мой первый покупатель. В моей лавке у вас пожизненная скидка. Знаете, я слышала, люди говорят», — Гвен понизила голос до шепота, — «у вас есть любовное зелье». «Да, есть». «Желаете приобрести?» «Желаю». «Так, тогда с вас 2 серебряные 5 медных монет за набор косметики и любовное зелье». Ощутив неожиданное прикосновение к плечу, Гвен жутко напугалась, шарахнувшись в сторону. «Ой, ваше высочество, простите, вы меня напугали». «Ничего, это ты прости, можешь звать меня просто Артур». «Хорошо, Артур. Я хочу сказать, вернее спросить, не согласишься ли ты пойти со мной в лес на пикник в это воскресенье? Я бы с удовольствием, наверное, если меня отпустит леди Моргана». «О, не волнуйся, с Морганой я поговорю. Ну так что, ты согласна?» «Да, я согласна, ва, Артур, как красиво!» Непритворно восхитилась Гвен, увидев с холма зеркальную гладь горного озера и сами горы, как бы обнимающие это самое озеро. «Видишь, не зря мы сюда шли», — сказал принц, как бы, невзначай приобняв ее за плечи. Девушка ничего не имела против, даже наоборот, поэтому тоже, случайно прижалась к Артуру. «Уф, ну и тяжелая же хреновина, фуф, еле дотащил», — тут же испортил всю романтику догнавший их Мерлин. «О, ты уже здесь, нечего разлеживаться, давай, готовь поляну». Пробурчав что-то невразумительное, парень, кряхтя, расстелил на поляне скатерть, а затем стал расставлять на ней еду из корзинки. Несмотря на то, что Гвен прекрасно понимала, как Мерлину тяжело, и даже немного сочувствовала, глядя на него, девушка испытывала мрачное, мстительное удовлетворение. Послав слугу следить за лошадями, Артур галантно позвал Гвен разделить с ним трапезу. В течение часа принц, как мог, развлекал ее, рассказывая разные смешные и интересные истории, то и дело, прихватывая что-нибудь вкусненькое. Девушка тоже не обделяла своим вниманием провизию, успев заслегка проголодаться в пути. В какой-то момент лицо Артура оказалось к ней особенно близко. Время пришло, принц овладел ее губами, а его пальцы легли на грудь, расшнуровывая лиф. В этот раз очередь не выходила за пределы алхимической лавки. Прошло полтора месяца, первоначальный интерес спал, люди, в основном, закупились всем необходимым. «Здравствуйте, здравствуйте, Гвиневра», улыбнувшись, поприветствовал ее Магнус. «Я смотрю, вы прямо счастливы. По какому поводу, если не секрет?» «Простите, это секрет», засмущавшись, ответила девушка. У них с Артуром уже некоторое время шел бурный роман. С тех пор Гвен, как будто бы, крылья отрастила. Ей было легко и хорошо, а мысли, по большей части, были заняты только им. «Понимаю, понимаю, отношения с наследным принцем – вещь весьма деликатная», с тем же выражением доброго дедушки произнес Магнус. В первые секунды служанка даже не осознала смысла его слов, но вот когда осознала, липкие, холодные щупальца вторглись ей в душу. «Откуда, как?» – сдавленно прошептала Гвен, судорожно оглядываясь по сторонам. «Удивительно, но в лавке, кроме алхимика и самой девушки, никого не было, хотя только что здесь были люди, стоявшие в очереди за ней. Не волнуйтесь, лишних ушей здесь нет, я закрыл лавку». «Закрыли, но, как, тут же, были люди, я, видела». «Действительно, здесь были люди, но они ушли. Пойдемте, Гвиневра, поговорим в более приятной обстановке». Магнус вышел из-за прилавка, аккуратно взял Гвен за локоть и повел к двери. Служанка даже и не подумала сопротивляться. Она понимала, что этот человек уже сковал ее прочнее любых цепей, и никуда ей от него уже не деться. За дверью оказался не слишком длинный коридор, в конце которого находилась лестница. Поднявшись на второй этаж, девушка просто обомлела. Это место по своей необычности не только не уступало первому этажу с его колбами и дивными растениями, но и значительно его превосходило. Еще более высокий, зеркальный потолок, местами переливающийся всеми цветами радуги. Растений здесь было просто огромное количество. Они занимали большую часть этого необычного зала, прорастая прямо из голой земли. Каменные дорожки выглядели просто тропинками посреди этого маленького, причудливого леса. Магнус привел ее в комнату с большими, мягкими креслами и шерстяным ковром. «Гвиневра, я бы попросил вас снять ваши чудесные башмачки». «Что? Зачем? Ковер чистый, не хотелось бы его пачкать». «А, хорошо». Магнус, не отпуская локоть Гвен, посадил ее в одно из кресел и через секунду с кряхтением опустился в соседнее. «Гвиневра, прежде, чем я изложу вам суть дела, хочу, чтобы вы знали, будь у меня иной выбор, я бы никогда так не поступил. Но, увы, ситуация, в которой я оказался, диктует свои условия», — проникновенно начал алхимик. Гвен от его тона чуть-чуть расслабилась. Сидящий напротив нее человек совершенно не походил на злодея, даже наоборот, ему подсознательно хотелось доверять. «Меня очень интересует кое-кто из обитателей замка. Ты должна следить за ним, докладывать мне о каждом его шаге. Благо, в последнее время ты стала видеться с ним куда чаще, чем раньше. В обмен на это, если у тебя возникнет какая-либо нужда, я помогу тебе, а мои возможности, можешь поверить, весьма широки. Вы хотите, чтобы я шпионила за Артуром? А что если я не хочу? Дался мне твой Артур», — махнул рукой алхимик. «Меня интересует Мерлин». Часть 2, отрезок 13. Часть 2, отрезок 13. «Гаюс, что происходит? Что с отцом?» — подбежал к Гаюсу Артур, когда они с Мерлином вышли из королевской опочивальни. «Я сильно не уверен, сир, но, по множеству признаков, у вашего отца наблюдается нервический припадок». «Что? Что это значит?» «Предполагаю, некие внешние обстоятельства долгое время оказывали негативное воздействие на рассудок его величества. Этой ночью случилось что-то, что надломило вашего отца, и у него случился срыв. Если все так, как я предполагаю, волноваться ни о чем, скоро он придет в себя. Но ты не уверен до конца? Почему? Человеческая душа – материя крайне сложная и противоречивая. Когда имеешь дело с ней, ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Гаюс, сделай все, что только можешь. Отец должен поправиться. Король не может быть испуганным стариком, забившимся в угол. если о его состоянии узнают. Ваше Высочество, вы могли не просить меня об этом. Это и мой долг, приложить максимум усилий, чтобы Его Величество, как можно скорее, поправился. Я знаю. Что ж, до встречи. Надеюсь, когда мы встретимся, у тебя будут хорошие новости. Я тоже очень на это надеюсь, сир. Эх, со мной ведь даже не попрощался, изображая досаду, вздохнул Мерлин, стоило Артуру скрыться за поворотом. Не ной, пошли обратно, сердито пихнул его в бок Гаюс. У тебя еще куча дел. Ты ведь не все сказал Артуру, верно? Спросил лекаря молодой маг, когда они оказались в башне и избавились от опасности лишних ушей. С чего ты взял? Чуть вздернул бровь старик. Так как у него постоянно одна бровь хмурилась, а другая удивлялась, особой разницы Мерлин не заметил. Ну, я уже достаточно долго тебя знаю, что-то мне подсказывает, ты сказал Артуру не все. Происшествие с королем беспокоило Мерлина, но еще больше оно его интриговало. После всех тех приключений, что выпали на долю молодого мага, он не утратил свое фирменное любопытство и привычку лезть, куда не просит. Это была сама его суть, любопытный проныра, которому до всего есть дело. Оставь, Мерлин. Оказавшись на своем рабочем месте, Гаюс тут же принялся готовить какую-то микстуру. Юноша уже немного разбирался. Находясь рядом с лекарем, волей-неволей чему-нибудь от него да наберешься. Судя аромату, он делал что-то успокаивающее. Всего лишь догадки, зыбкие предположения. Я сам до конца еще не уверен. Незачем лишний раз беспокоить Артура. Он и так сильно переживает. И нет, Мерлин, дело не в магии. Утер наделал за свою жизнь много ошибок, и некоторые его до сих не отпускают. Эй, а что это ты стоишь без дела? Давай, растолки пока стебель не ясенца. Вы меня слышите? Раздался из амулета связи неуверенный шепот Гвиневры. Слышу, рассказывай, так же тихо отвечаю. Сегодня Мерлин был полдня у Гаюса. Помогал готовить лекарства для короля и мыл полы в башне. Затем, вечером был у Артура и, как обычно, убирался в его покоях. Лекарство для короля, утер чем-то болен, а вот это уже интересно. Я точно не знаю. Гаюс сказал, что его величество наделал много ошибок и теперь расплачивается за них. И магия точно ни при чем. Магия? Почему ты упомянула магию? Мерлин спросил Гаюса, что он скрыл от Артура, а он сказал, что ничего важного, что магия здесь ни при чем, и сказал, что короля не отпускают ошибки, которые он наделал в своей жизни. Еще что-нибудь интересное слышала? Нет, больше ничего. Что ж, ты молодец. Продолжай наблюдать. Если узнаешь что-то важное, немедленно сообщай мне. Да, хорошо, я помню. После этого связь прервалась. Что ж, наконец-то мой план вышел на старт. Каким будет результат, покажет время, но то, что дело сдвинулось с мертвой точки, уже радует. Кому-то может показаться странным, что я так положился на обычную девушку и, вообще, приложил столько усилий, чтобы завербовать ее. Я же самый могучий маг на Альбионе. Зачем такие ухищрения? Затем, что вся моя стратегия строится на том, чтобы снимать сливки с канонных событий. Грубые, прямые действия могут послать поезд предрешенных событий под откос, и я лишусь даже того слабого предзнания, которое у меня есть. Гвиневра идеально подходит для моей тактики. Обычная служанка, которую никто из значимых людей не воспринимает всерьез или, вовсе, не замечает. При этом, достаточно близка с моим здешним двойником, Гаюсом, прислуживает Моргане и с недавних пор спит с наследным принцем. С последним это я ей, кстати, помог. Парфюм и косметика, которые она у меня взяла, были снабжены весьма хитрыми феромонами, настроенными на одного, конкретного человека. Столкнувшись с Гвиневрой несколько раз, Артур воспылал к ней вполне определенными чувствами, и не банальной похотью, а кое-чем более серьезным. Насколько я знаю, эти двое рано или поздно все равно сойдутся. Более того, уже сейчас были видны зарождающиеся между ними чувства. Мои зелья всего лишь стали катализатором этого процесса. Однако Гвиневра всего этого не знает и думает, что это именно любовное зелье заставило Артура воспылать к ней чувствами. И данное обстоятельство позволяет мне держать девушку на очень плотном крючке. Она уверена, что ее счастье находится в моих руках, и стоит мне перестать давать ей зелье, как все тут же рухнет. На деле, то, что я ей даю, даже микстурой назвать нельзя. Просто сладкая водичка с розовым красителем. Откуда я знаю, как готовить подобные составы, да еще в виде косметики? Оттуда ознакомился в свое время с библиотекой Гаюса, в полном объеме. Там, Помимо всего прочего, был и довольно богатый ассортимент знаний по магической алхимии. Естественно, рецепты всяких афродизиаков были представлены в довольно большом объеме. Имелись даже настоящие любовные зелья, способные вызвать то самое чувство. Но там сложность приготовления просто запредельная. Не говоря уже об ингредиентах, которые надо еще умудриться достать. Некоторая практика, и у меня уже получаются вполне достойные зелья. Продаю я, конечно, самые обычные микстуры. Было бы глупо так подставляться, раздавая на руки магические зелья. Тем более, что, как правило, вмешательство магии не требуется. Только в каких-то особенно редких случаях, когда человек уже при смерти находится. Но это отдельная история. Не надо думать, что я просто так отрядил девушку следить за своим двойником, выдав ей всего лишь амулет для дальней связи. Все не совсем так. Амулеты эти, кстати, как и многое другое, пришлось изобретать практически на ходу. Благо, у меня есть довольно обширный багаж знаний, который позволяет, по мере необходимости, реализовать самые разные проекты. С этими амулетами я не стал особо мудрить. Были мысли сделать сложный комплексный артефакт на основе магии разума, но от них пришлось отказаться. Нашлось более простое решение. Я создал два парных амулета, настроенных друг на друга и прикрутил к ним простейший функционал ВКЛ Выкл, звуковое плетение и легкие скрывающие чары, чтобы окружающие не обращали на него внимания. Ну, и конечно же я выдал ей следилку, тоже мое новое изобретение. Из названия понятно, какую функцию оно несет. И вот с ним-то я попотел изрядно. Как обеспечить устойчивое и незаметное для окружающих наблюдение? Как сделать так, чтобы даже неодаренный смог воспользоваться магическим артефактом? Проявив изрядное количество изобретательности, я смог ответить на эти вопросы. Следилка – это очень маленькие металлические песчинки-артефакты. Знали бы вы, как трудно накладывать плетение на столь микроскопические объекты. Тем более, если речь идет о немаленьком таком комплексе конструктов. Эти песчинки фиксируют все, что происходит на расстоянии нескольких метров и непрерывно транслируют все происходящее в мозг пользователя, в максимально мягком и доступном виде. Фактически, это как в рот положить и разжевать. Пользователю остается только проглотить информацию. И, чем я особенно горжусь, подобная нагрузка на мозг настолько мягкая, что можно не отвлекаться от текущих занятий. Однако есть у следилок одна маленькая проблемка. Если у одного пользователя имеется непрерывная ментальная связь уже с двумя следилками, давление информационного потока возрастает даже не в несколько раз, а на несколько порядков. Ментальное действие двух артефактов начинает резонировать и получается вот такой эффект. Как преодолеть его, я пока не знаю. Поэтому-то мне и нужна Гвиневра. Одна следилка абсолютно для нее безвредна, и даже в какой-то мере полезна. Тренирует психическую устойчивость и ментальную сопротивляемость. Еще одной важной функцией следилки является ее полуматериальность. Мне удалось прорастить внутри этой песчинки хоть примитивную, но полноценную магическую структуру. Это было не просто очень сложно. Я совершил невозможное. Преодолел некий барьер. Не представляю даже, как это описать. Не было революционных открытий, озарений, мой резерв не стал еще больше. Но я стал понимать магию несколько глубже. Плетения стали мне открываться с некой иной стороны. Ощутил, что способен на большее. Открылись пока еще даже не новые возможности, а пути к этим возможностям. Если максимально упрощать, следилка может обращаться в чистую энергию, не теряя, при этом, четкую материальную структуру. Обычно я работаю над тем, чтобы придать мане свойства определенного материального объекта, но в этот раз пришлось работать над тем, чтобы обратить в ману изначально материальный объект без капли магии. Однако это еще не все функции следилки. Она может войти в ауру магически одаренного субъекта и существовать там, поддерживая работу за счет его энергии. На данный момент этот артефакт – вершина моего мастерства. Как правило, я либо пользовался уже известными заклинаниями, составлял на их основе что-то иное, либо компилировал их в различных сочетаниях. Следилка – практически полностью моя разработка. Если бы я учился в каком-нибудь маг-университете, это можно было назвать моей дипломной работой. Вот поэтому и были нужны все эти танцы с Гвиневрой. Одной следилкой пользуется она, приглядывая за моим двойником, а другой пользуюсь я, следя за Морганой. Насколько помню из сериала, с определенного момента она стала представителем темной стороны. Если учесть, что в этой параллельности время опережает мою реальность примерно на год, полтора, падение Морганы уже могло состояться или состоится в ближайшее время. И мне нужно держать руку на пульсе событий, чтоб не проморгать свой шанс, если он у меня вообще есть. Следилку я на нее повесил 4 дня назад, когда она пришла в мою лавку. Купила 2-литровые бутылки сильнейшего снотворного. Чудится мне, не для себя она их брала, но пока что ничего криминального за ней замечено не было, и что это меня на размышления опять потянуло. Неужели это у огня свойство такое, смотришь на него и сразу в самокопание проваливаешься? Хорошая, все же, штука, камин. Посидишь вот так, вечером перед открытым огнем, с кружечкой пива и расслабляешься, мысли в порядок приходят. Жаль только нет никого, с кем можно было бы разделить такие моменты. Так, а куда эта Моргана собралась, на ночь глядя? Ее переполняло радостное нетерпение. Скоро она увидит сестру, и все ей расскажет. Видеть ужас на лице у Тера Пендрагона было особенно восхитительно. Видеть его беспомощность и страх. В эти моменты раны, что оставил этот человек на ее душе, ненадолго зарастали под действием лечебного бальзама, слез короля Камелота. Но подлинное наслаждение она испытает, когда расскажет обо всем сестре, единственному родному и близкому человеку, от которого у нее нет секретов. Расскажет, и они вместе порадуются. Окрыленная светлыми надеждами Моргана и не заметила, как покинула замок, спустилась в катакомбы, вышла оттуда уже за пределами городских стен и оказалась перед их с Маргаузой тайным убежищем в пещере под небольшим холмом. «Маргауза!» Улыбаясь, позвала она сестру, что, закутавшись в шаль, сидела у костра в центре небольшого внутреннего пространства. «Моргана!» Губы Маргаузы тоже растянулись в приветливой улыбке, стоило ей увидеть воспитанницу у Тера Пендрагона. «Здравствуй, милая сестра!» Маргауза подошла к Моргане и поцеловала в щеку, обняв. «Я скучала тут, без тебя», — продолжила белокурая колдунья. «Я тоже, скучала», — отозвалась младшая сестра, и на ее лицо непроизвольно выползла хитрая улыбка. «У меня для тебя подарок». И, запустив пальцы себе в лиф, Моргана достала оттуда платок. «Что это?» Приподняв брови, заинтересованно спросила Маргауза. «Слезы, у Тера Пендрагона», медленно, смакуя каждое слово, ответила Моргана. «Прелестно. Яд Мандрагоры делает свое дело. Слухи уже идут по всему королевству. Вскоре весь Камелот узнает, что король сошел с ума», похваляясь своими успехами, произнесла воспитанница у Тера. «Глупо не завоевать королевство без короля», преисполнившись еще большим довольством, сказала Маргауза. «Завтра же отправлюсь к Синдриду. Он поступит так, как нам нужно». Моргана не была лично знакома с Синдридом, но слышала о нем много, как от сестры, так и от некоторых других членов древнего культа, с которыми ей довелось хоть сколько-нибудь близко общаться. Полководец, прибывший с Зеленого острова во главе большой армии и покоривший за неполный год огромные земли, Эссекс и половину Мерси, жрецы древнего культа, к которым с некоторых пор принадлежит и сама Моргана, возлагают на этого человека определенные надежды. Вернее, одни возлагают надежды и строят планы, а Маргауза действует. Соблазнив Синдрида как собой, так и перспективами завоевать Камелот, сестра хочет покончить с тиранией Пендрагонов над Альбионом и устранить давлеющую над каждым одаренным опасность. Моргана, будучи не такой смелой и хитрой, как Маргауза, опасалась Синдрида. Из рассказов и слухов, ходивших вокруг него, у нее в голове сложился образ жестокого, беспринципного, лишенного чести и властолюбивого чужестранца, и ее не покидали сомнения, было подспудное ощущение, что связываться с Синдридом себе дороже, и она, естественно, волновалась за сестру. «Он сделает все, чтобы ублажить меня, я не зря проводила с ним время», ответила старшая сестра, бросив в котел корень мандрагоры. Через мгновение пещеру огласил крик, возвещающий о новых страданиях короля Утера. Ночные прогулки в одиночку, да еще и в исполнении высокородной дамы, занятие крайне подозрительное. Поэтому, когда я понял, что Моргана куда-то собирается втайне ото всех, я тут же подорвался и рванул к ней. Следилка, конечно, передает многое, но далеко не все. Это как смотреть телевизор в очень реалистичном сне. Основное ухватываешь, но детали расплываются. Да и вмешаться я, если что, не смогу. Пройдя коротким путем, через катакомбы, я прорыл из своей лавки удобный ход в подземелье, я нагнал Моргану уже в лесу. Занятно идет она в обстановке кромешного мрака и отнюдь не по натоптанным тропам, которыми пользуются все, да еще и ступает тихо, как матерый охотник, десятки лет проживший в этом лесу. К кто же тебя так натаскал?» Закончилось ее путешествие около пещеры, из которой был виден огонек света. Хаем, прямо-таки настоящее, я бы сказал, эталонное логово злой ведьмы. Булькающий котел с чем-то зловещим, пучки трав и корни, развешанные по стенам. И завершает все это общая убогость кое-как обустроенной пещеры. Вот только злая ведьма ни разу на уродливую старуху не похожа. Красивая, даже очень, белокурая девушка. Чем-то похожа на Моргану. Разрез глаз и форма носа у нее такая же. А вот подбородок более узкий, рот меньше и аккуратнее. Вот как, сестра. Значит, я был близок к истине, и Моргана уже успела перейти на темную сторону. Слухи по всему королевству. Моргана, ты серьезно? Слабенький шепоток в столице, это еще не слухи по всему королевству. Плохо у вас, дамы, оперативная работа поставлена. Ой, плохо. Неужели так сложно подкупить парочку проныр, чтобы они собирали для вас слухи и сплетни? Или у вас плохо с финансами? Интересно, яд мандрагоры. Знакомое название. Синдрит. Тот самый, вы, девушки, имеете на него влияние и хотите, чтобы он напал на Камелот? Черт. Как же хреново быть простым наблюдателем. Моргана, это не та девушка, на которой я женился. Она даже не знает о моем существовании. Умом я это понимаю, но не сердцем. Возможно, это совсем другая Моргана, которая не имеет к моей возлюбленной никакого отношения. Возможно, но я в это не верю. Очень хочется выйти на свет, познакомиться с этой Морганой, попытаться сойтись с ней. Не исключено, что и она полюбит меня, как мы полюбили друг друга в той параллельной реальности. Останавливает понимание, что этим я разрушу каноничный ход событий и не вернусь домой, к Моргане, которая меня любит и ждет. В последнее время не покидает острое чувство сожаления. Я не должен был поддаваться похоти и изменять любимой. Будто высшие силы наказали меня за это, отправив сюда, чтобы мучился, будучи так близко и так далеко от нее. Правы были легенды, крик у мандрагоры действительно ничего хорошего здоровью не несет. Простой человек, услышав его, получит сильнейшее нервное потрясение и, скорее всего, впадет в кратковременную кому. Но простых людей здесь нет. Магия очень хорошо глушит воздействие этого корня. Про меня и говорить нечего. Блондинка, сестра Морганы раза в полтора сильнее Ральфа. А сама Моргана вообще практически, как я, когда пришел в Камелот. При желании, они явно могут навести шороху. И такое желание у них имеется. Общались девушки еще долго, почти до рассвета, который нынче летом наступает довольно рано. Я бы с удовольствием пошел домой, но, увы, пришлось ждать, пока они наговорятся в надежде получить еще какую-нибудь ценную информацию. И я не оказался разочарован. По-видимому, девушки действительно скучали друг по другу. Создавалось стойкое ощущение, что они стремятся наверстать упущенное из-за разлуки общение. Перемывание косточек знакомым, сплетни, обсуждение разных трав, эликсиров, как знакомых, так и совершенно неизвестных, коварные планы. Когда вернусь домой, обязательно все запишу. Хоть память у меня и замечательная, но долго хранить в активной зоне детально зафиксированные отрывки немножечко вредно для мозга. Когда Моргана ушла, а Маргауза легла спать, я остался в пещере. Сделал сон белокурой ведьмы чуть более крепким, чем необходимо, и стал изучать содержимое этого места. Сильные магические эманации не давали сомневаться, что я найду здесь много интересного. На Маргаузе были артефакты, преодолеть защиту которых вот так, сходу даже я не смогу. Благо, когда маг спит, он во много раз уязвимее и не может достойно отреагировать на взлом своих чар. Потребовалось всего 3 минуты, чтобы наложить на и так уже спящую ведьму сонное заклятие. Слава высшим силам, кроме себя, Маргауза в этой пещере ничего магией не защитила. Леди Моргана, вырос прямо перед ней одинокий караульный. Она настолько ушла в свои мысли, что не заметила перед собой рослого, молодого стражника. Я выходила прогуляться. Испуганно выпалила молодая ведьма. Рука нащупала за поясом рукоять кинжала. Все хорошо? Да, более чем. Нервно улыбнулась девушка и попыталась продолжить путь. Караульный заступил ей дорогу. Хорошо, вы ранены. Воскликнул стражник и отдернул красную ткань плаща, обнажив корень мандрагоры, сочащийся черным ядом. Не успел он удивиться, как получил в живот остро заточенный кусок стали, а спустя секунду, потеряв равновесие, свалился с крепостной стены. Не давая себе времени на то, чтобы испугаться, девушка, стремглав, помчалась в спальню утера. Надо успеть подложить мандрагору, пока тело не обнаружили. К счастью, больше ей по дороге никто не встретился, она благополучно заменила уже потерявший силу корень на новый и вернулась в свои покои, где забылась сном без сновидений. Уж на что я махровый дилетант, но даже мне от настолько топорных действий хочется стукнуть себя по лицу. Неужели нельзя было изучить распорядок караулов? Аккуратно порасспрашивала бы Артура, он бы ей все и выложил. Но нет, теперь мы имеем сильно раненого, но все еще живого стражника с весьма характерным орудием убийства в ране, которого сейчас выхаживает Гаюс и мой двойник. Пришлось оставить убежище Маргауза и со всех ног бежать в Камелот. Обратился в истинный с некоторых пор облик демона и помчался. Пока нашел стражника, пока подлечил и подправил ему воспоминания, дело постепенно подошло к завтраку. А ведь я еще не ложился. Хлопотная выдалась ночка, что ни говори. Сидя на маленьком троноподобном стуле позади утера, Моргана изо всех сил сдерживала довольную улыбку. Как и говорила сестра, Синдрид делает то, что им нужно, собирает армию для похода на Камелот. А утер не может думать ни о чем, кроме своих призраков. Вот он кричит, грозится пустому месту, а в глазах рыцаря и придворных отражается страх и непонимание. Потерявшего разум короля уводит из зала, заседание прервано. Рыцари и лорды ушли, остались лишь Моргана, Артур, да Гаюс с Мерлином. «Как там раненый? Уже пришел в себя?» – спросил Артур у Гаюса. Воспитанница утера сразу же обратилась вслух. «Еще нет, но скоро должен. Ему несказанно повезло. Кинжал не задел никаких жизненно важных органов и застрял в ране, предотвратив кровотечение. И вот еще что, сир, я проверил, клеймо на кинжале принадлежит стражу крови, воину-магу, чьим священным долгом была охрана высшей жрицы древнего культа. Хорошо, значит, скоро мы узнаем, кто его ранил». Моргана замерла в испуге и отвернулась к окну. Тот караульный жив, а она дура, которая глупо попалась. Если еще Мерлин решится рассказать о том, что на самом деле случилось год назад, ее точно казнят. Ни Артур, ни утер не простят ей предательство и сговор с магами из древнего культа. Что делать? Бежать, пока этот чертов страж не очнулся. Или сделать так, чтобы он уже никогда не очнулся. Гаюс, постой, а когда, ты говоришь, он придет в себя? Я не могу сказать с точностью, но его состояние уже достаточно пришло к внутренней гармонии. Полагаю, это должно произойти в течение часа.